Пролог. «Смерть обрела воплощение», — вслух прочитал Обби. Еще вчера надписи не было. Он провел пальцами по кирпичной стене, чувствуя, как по коже бегут мурашки. Поднес руку почти вплотную к глазам. Подушечки окрасились в белый. Свежак. Он еще раз осмотрел надпись. Вместо первой буквы «О» неизвестный автор нарисовал стилизованное лицо старика с сигаретой в зубах. Обби покачал головой. Он не понимал, как можно шутить над такими вещами. Он попал в портовый район 20-летним пацаном. Обычная история. Связался с плохой компанией в колледже, попробовал интокс. Правда всплыла, и чтобы не подставлять свою шкуру, парни подставили шкуру Обби. Ему грозил срок, но будущий биолог решил, что лучшим вариантом будет сбежать, попутно поквитавшись с предателями. Итог? Двое друзей в реанимации, один в коме, а Обби оказался в порту. Первым человеком, которого он там встретил, был бродяга, предложивший составить компанию по выпивке. Сильный стресс в тандеме с паникой решили за него, и Обби согласился. Когда он очнулся после попойки, бродяга исчез, забрав все его вещи. Дальнейшая судьба определилась сама собой. Обби оторвался от воспоминаний, услышав какие-то звуки в переулке. Кто-то прошел там, громыхнул тяжелой крышкой контейнера и выкинул в него что-то. Обби давно научился определять такие действия на слух. Язык заскользил по растрескавшимся шершавым губам. Еды не было почти двое суток. Вдруг произойдет чудо, и в контейнере окажется сочный кусочек бифштекса. Обби сглотнул. «Создатель, надеюсь, там будет хоть что-то». Обби заглянул в переулок. Темно, как в жопе. Мрачное грязное место между двумя обшарпанными зданиями, куда не проникал даже тусклый свет электрического фонаря. По бокам, рядом с черными ходами забегаловок, стояли ящики для отходов. Некоторые были переполнены, отчего в воздухе витал отвратительный смрад. Во всем переулке не было ни души, стояла полная тишина. Доковыляв до нужного, как он считал, мусорного бака, Обби остановился и потянул носом. Едой не пахло даже близко, все перебивал запах тухлятины. «Надежда умирает последней», — пробормотал Обби, залезая в контейнер. Свалившись на гниющую кучу, бродяга принялся рыться в ней, пытаясь отыскать мифический бифштекс. Голод затмил его сознание. Он даже не подумал о том, что будь здесь еда, она лежала бы сверху. Обби раскапывал нечистоты, ломая ногти. Острые края пластиковой посуды царапали загрубевшую кожу. Вони он уже не чувствовал. Вдруг его пальцы наткнулись на что-то мягкое. Обби улыбнулся. Он рванул это что-то, опасаясь потерять добычу в груди мусора, и внимательно рассмотрел находку. Бифштекс, кишащий личинками. «Сука!» Обби в сердцах легнул пластиковую стенку контейнера и, отбросив тухлятину, попытался выбраться наружу. Движение получилось слишком резким, в глазах тут же потемнело, и Обби упал. Лежа на спине и подыхая от разрывавшего его чувства голода, он понял, что смотрит на кусок гнилого мяса. Почему-то он уже не вызывал сильного отвращения. «А какого хера?» Кое-как выбравшись из контейнера, Обби сел на ледяную землю, привалившись спиной к баку. Держа мясо в руках, он собирался с духом и параллельно вытаскивал личинок. Разум протестовал против того, что должно было сейчас произойти. «Черная полоса», — убеждал себя Обби. «Такое бывает с каждым. Не может быть все время плохо. Сегодня он пересилит себя, а завтра найдет целый бургер». Ох, как давно он не ел бургер. «Ну же, просто зажми нос и представь, что ешь бургер. Создатель, что сказала бы мама, увидев меня сейчас?» «Ты должен выжить, сынок». «Вот что она сказала бы», — прошептал Обби. «Любой ценой». Сделал глубокий вдох, зажал нос и вдруг понял, что в переулке он не один. В нескольких шагах от него возник силуэт. Сначала Обби подумал, что это бродяга, услышавший возню в контейнере. Но когда человек подошел ближе, все стало до ужаса ясным. Незнакомцем оказался старик лет 70, облаченный в черную мантию, колышущуюся на ветру, которого не было. Белоснежные волосы, не спадающие на лоб из-под капюшона, были расчесаны и ухожены. Морщинистое лицо, словно изваянное из серого камня, излучало уверенность, спокойствие и вызывало чувство благоговения. К подобным людям обычно тянутся, идут за ними. Вот только этот не был человеком. «Здравствуй, Обби», — произнес старик. Голос не выражал никаких эмоций. Промямлил Обби. В горле встал ком, и бродяге пришлось прокашляться, прежде чем продолжить. «Я не... как там у вас это положено? Твою мать! Когда и как?» «Завтра вечером, в 19:41. Пищевое отравление». Обби посмотрел на бифштекс и отбросил его, словно тот обжег руку. «Но я же не съел!» – прошептал он. Старик не услышал. «У тебя есть выбор, Обби. Ты можешь уйти со мной или умереть здесь. Подумай как следует, и завтра, когда я приду, сообщи о своем решении. В твой чип уже поставлена метка компенсации». Компенсация. Да, Обби знал, о чем речь. В таких ситуациях всем положена компенсация. Даже такому ничтожеству, как он. «Жаль, что так вышло. Удачи, Обби». И старик растаял в воздухе. Обби в нерешительности стоял у дверей квартала. Желудок разрывало от голода, натруженные ноги гудели, но бывшего бродягу терзал вопрос, пустят ли его, несмотря на компенсацию. Ведь от него разит помоями, да и на вид не лучше. Спутанная борода, дранное меховое пальто, которое он спер по случаю надвигающихся морозов у другого бродяги, босые ноги, покрытые толстой коркой грязи. Но тут дверь приоткрылась от сквозняка, и в нос ударил восхитительный аромат жареного мяса с луком. Обби отбросил сомнения и зашел в бар. От усилившегося запаха еды закружилась голова. Обби выбросил руки вперед, чтобы не упасть, и уперся во что-то мягкое. Оглушительный женский визг и мужской мат слились для него в единый звук. И Обби, не желая получать по морде в свой последний день, закричал. «Старик! Ко мне пришел старик! Не трогайте меня, прошу! Старик!» «Да мне насрать, грязный ты ублюдок! Не лапай мою тёлку!» Амбал ростом под 2 метра навис над Обби. «Я тебя размажу по полу, говноед!» «Я тебе не тёлка!» Вспыхнула подруга здоровяка. Обби отступил на пару шагов назад, закрывая лицо руками, готовясь к удару. Но его не последовало. Упоминание стариков все-таки внушало толику уважение. Плюнув напоследок в лицо Обби, пьяный громила со своей тёлкой и не тёлкой вышли из бара. Подошел вышибала. «Чего надо, морда?» «Старик, пришел старик», пробормотал Обби, протягивая правую руку. «Ты ждешь, что я пожму ее?» «Нет, там чип, компенсация. Я говорю правду». От волнения бродяга начал запинаться. Вышибало ухмыльнулся, но достал портативный сканер и считал информацию с ладони. Ухмылка его стала удивленной. «Ну надо же! Что, вытянул счастливый билет? Да, Ванючка? Шучу, шучу!» Он хлопнул Обби по плечу. «Ну что ж, чего сначала изволит господин? Жрать или в душ?» Обби выпрямился. «Поесть. Мясо и какие-нибудь овощи. Только немного». Обби хорошо знал, что после голодания переедать нельзя. «Чистую, теплую одежду. Потом душ и спать». «Сделаем. Дуй на 2-й этаж. Там есть спальные комнаты. Номера с 10 по 15, выбирай любой. Душ в конце коридора. Жратву принесут минут через 10-15». «Спасибо», – прошептал Обби и медленно начал подниматься на второй этаж. Вслед донесся крик. «Запачкаешь там что-нибудь? Вылетишь отсюда сразу же?» Спустя 15 минут Обби, сидя на корточках, осторожно жевал мясо с тушеными овощами, запивая чистой и прохладной водой. «Создатель, как же вкусно!» 16 лет он питался всяким дерьмом, жрал объедки из мусорных баков, а теперь вот дорвался. И даже мысли о том, каким образом он получил на это право, не погасили его аппетит. Окончив ужин, Обби захотел тут же завалиться на кровать и уснуть, но вспомнил просьбу ничего тут не запачкать. Да, Обби расценил это как просьбу. Теперь он такой же, как все, пусть и ненадолго, а значит, его могут просить. Он направился в душ, где вымылся, побрился и почистил зубы. Блаженство. Старую одежду он выкинул в мусорное ведро, не желая ее больше видеть, не то что надевать. Обби вернулся в номер и обнаружил на постели сверток. В воздухе витал терпкий аромат духов. Наверное, девушка-официантка. Безумно приятный запах, так разительно отличающийся от тех, к которым он привык. Он постоял некоторое время, принюхиваясь и наслаждаясь. Внутри свертка Обби нашел комплект нижнего белья, футболку, старые спортивные штаны, теплую вязаную водолазку и, самое главное, добротные, хоть и явно ношенные, зимние ботинки. И создатель всемогущий, пачку крепких фриджес. Обби торопливо раскурил сигарету, пустил несколько дымных колец и счастливо улыбнулся. Просто замечательно. Натянув одежду на чистое тело, он рухнул на кровать и словно оказался в куче пенопролистеро... Он забыл, как называются эти штуки. Такие небольшие, до охерения мягкие шарики. Мягкость и воздушность – вот два слова, которые пришли в голову. Обби уснул, когда часы показывали полночь, и не видел никаких снов. На следующий день Обби проснулся поздно, неторопливо позавтракав. «Создатель милостивый, каша на настоящем молоке и любимое мясо!» Он отправился гулять. Сначала он прошел по тем местам, где провел большую часть сознательной жизни. Вот здесь он чаще всего ночевал. Вот в этом мусорном баке чаще всего попадались вкусные объедки. А вот в этой подворотне... Эх, дрянное дело. Она была совсем девчонкой. Но ведь знала же, что с ней могут сделать в таком месте. Незаметно для самого себя... Обби оказался на выходе из портового района, в пограничной зоне между гетто и той частью города, где живут достойной жизнью. Оглянувшись, он окинул взглядом узкие улицы порта, зная, что видит их в последний раз. Плевать. Он направился дальше, ни разу не обернувшись. По мере того, как день близился к завершению, Обби все чаще посещали мысли о его жизни. Все те мелочи, которые он видел каждый день и на которые почти привык не обращать внимания, вдруг приобрели огромное значение. Например, он вспомнил рекламное табло, на которое глядел из своего переулка каждый раз, когда просыпался. Обби мог вспомнить каждую вещь, которую там рекламировали. Мороженое, духи, свежий патч для Лайга, включающий в себя набор скинов и новые поправки к правилам. Опять мороженое. Как ему хотелось все это попробовать, почувствовать. Лайга. Коллекционная шахматоподобная игра в футуристическом сеттинге. Когда Обби уже оказался в черте города, его внимание привлекла девушка, шедшая навстречу. Судя по красной ленте на запястье, студентка сферы здоровья. И такая красивая. Обби улыбнулся ей и мог поклясться, что она подмигнула в ответ. Глядя на удаляющуюся девушку, он вспоминал времена, когда сам был студентом, и свою красную ленту. Свои стремления, желания, мечты побывать в других городах. М-да. Не сложилось. А ведь были. Были такие возможности, которые он упускал раз за разом. Так и всю жизнь упустил. Обби гулял до темноты, пройдя через весь Дент почти до Вортона, глазея на окружающий мир кардинально отличающийся от того, каким он привык его видеть в портовом районе. Что больше всего нравилось здесь Обби, никто не пытался оскорбить его, не выказывал презрения или неуважения. Один раз его остановил законник, поздоровался, считал метку и сочувственно хлопнул по плечу, после чего отпустил. Молодая пара, с которой Обби столкнулся, заворачивая за угол, рассыпалась перед ним в извинениях. Это и неудивительно. Теперь он выглядел как они, гладко выбритый мужчина лет 40, вышедший на вечернюю прогулку по городу, симпатичный, доброжелательный, ожидающий смерти. Обби взглянул на электронное табло рекламного счета. Как быстро прошло время. Старик придет уже совсем скоро. Сердце гулко забилось под ребрами. Несколько минут. Обби остановился и перевел дыхание. Надо уйти с оживленных улиц. По правую руку находился небольшой парк, несколько деревьев, кустарник по периметру. Место тихое и вроде как безлюдное. То, что надо. Обби перебежал дорогу и спрятался в тени деревьев. По привычке хотел опуститься прямо на землю, но заметил резную деревянную скамью. Подходящее место. Только теперь Обби понял, что не хочет умирать. Особенно после того, как вкусил давно забытые настоящие жизни. Будь он чуть умнее, смог бы прожить ее вот так. Вкусно есть. По вечерам выбираться на прогулки по городу. У него были бы друзья, с которыми он выпивал бы по выходным и играл бы в лайк. Была бы женщина, которая бы его любила. Старик вышел из густой темноты парка. Не дрогнул ни один листик под его ногами, когда он подошел. «Привет, Обби». Он дернулся, как от удара. «Да, я... Уже пора?» «Что ты решил?» Обби всхлипнул. «Если я решу остаться, это будет больно?» «Индивидуально. Но, как правило, все проходит спокойно». «А если уйду с тобой?» «Абсолютно безболезненно». Обби еще немного помолчал, обдумывая слова старика. Тот просто стоял и смотрел невидящим взглядом. Обби сказал. «Тогда я уйду. Только не прямо сейчас. У меня же еще есть время?» Старик не ответил. «Страшно», — сказал Обби. «Мне очень страшно». Молчание. «Можешь спеть мне?» — неожиданно для самого себя попросил Обби. «Я помню, как в детстве мама пела мне песню. Я не знаю, как она называется, но там поется как-то так». Обби начал напевать мелодию без слов. Голос дрожал, из глаз покатились слезы. Песня оборвалась посреди ноты. И старик, и Обби исчезли.